Ты не ходишь в ночные клубы, ты вообще не бывала там. Твоих видео нет в Ютубе, где ты ползаешь пьяная в хлам. У тебя нет айфона пятого и не нужен шестой с седьмым. Ты не будешь в подъезде с ребятами через батл вдыхать горький дым. Ты не будешь бухать до блевоты, разве что полбутылки вина. И до смерти только мне лишь ты будешь верна. Баба Зина, баба Зина, расскажи нам, что там было, когда солнце не светило, когда солнце не светило. Баба Зина, баба Зина, мне не нужна твоя квартира, мне лишь надо быть с тобою всегда. Ну а квартира потом.